Глава 12. Хайгарден. Одно только это название отпугивало от самого южного района города все то множество туристов, что ежегодно посещали Майер-Сити, желая увидеть все то, что им так широко тиражировали современные СМИ. Сотни сериалов про магов и волшебных существ, десятки высокобюджетных фильмов, самые разные персонажи, всевозможные сюжеты, но неизменно один единственный по-настоящему главный герой. Город магов. Столица нового мира. Майерс-Сити. Но, как это часто бывает, даже на лице самой невероятной красавицы можно найти пусть и маленький, но изъян. И как на листе идеального белого цвета, пусть и миниатюрная, но черная капля, будет неизменно бросаться в глаза, так же и Хайгарден для Майерс-Сити. Заброшенный район, выстроенный некогда первыми переселенцами, пропахший похотью и разбоем, пропитанный зловонием и вечной слякотью. Расколотый асфальт, фасады старых, еще кирпичных и малоэтажных домов, потоки дешевого неона и яркого белого электричества. Почему белого? Алексу всегда казалось, что это такая попытка района отбелить себя хоть немного. «Мне пенту темного и две порции запеченных креветок». Барман, молодой парень лет 20, смерил Алекса сомневающимся и чуть надменным взглядом. В любом другом районе города немедленно вызвали бы полицию и оформили задержание. Все же 16-летний, хотя Алекс выглядел на все 22, все из-за ритуалов и обрядов магии, которые он проводил над своим телом в попытке вывести его за пределы, установленные для человека природой. Парень, пусть и в другом костюме, с часами за 14 сотен кредитов и смартфоном последней модели. С другой стороны, это Хайгарден. Здесь, по случаю появления такого франта в баре, никто фараонов звать не станет. Скорее, просто дождутся нужного часа, подкараулит где-нибудь в темной подворотне и поминай, как звали. Но Алекс не боялся ни того, ни другого. Насчет полиции. Он попросту жил напротив их центрального управления по району. И не то чтобы пижонил, хоть и не без этого. Просто так получилось, что лучший отель с лучшим номером расположился прямо напротив централа. Что же до бандитов? Дум. Рядом с Алексом очутился ничуть не менее интересный франт. Достаточно высокий, чтобы смотреть над головами идущих в толпе, но не настолько, чтобы казаться родственником островных троллей. «Честь имею», — с каретино-британским акцентом поинтересовался Алекс. Увы, никто не оценил. В век, когда все изъяснялись на общем языке лишь с небольшими примесями родной речи, любые акценты старого мира звучали скорее как «Неудачный эксперимент?» — изогнул бровь франт. «Как дефект речи». Алекс отпахнулся. «У тебя выходной, или ты мне пиво прямиком с завода заказал?» — поинтересовался дому бармена, доставая из мятой пачки сигарету. «Никто не против?» — спросил он у сидевших за стойкой. Никто даже не посмотрел в его сторону. «Ну и отлично». Дум щелкнул зажигалкой зиппа с изображением демона и перекурил. Они работали со стариной Броми всего 2 года, но за это время черный рынок черных заклинаний, каламбурно, конечно, успел пополниться доброй сотней самой разнообразной дряни. Это сделало Алекса узнаваемым. Репутацией же парень обзавелся, когда ему пришлось принять участие в отбивании магазина Броми от банды весьма неживучих орков. Неживучих, потому что Дум никак не ожидал, что они явятся на дело без защиты амулетов, и он положит примерно 7 одним лишь проклятием гниения. Вы когда-нибудь видели 7 массивных 2-метровых перекачанных орков, вопящих от нестерпимой боли и буквально заживо стягивающих себя лоскуты рвущейся плоти? Алекс не видел, его вырвало. Тех, кто был поблизости во время попытки грабежа, тоже. Затем вырвало репортеров, фараонов, патологоанатомов. Говорят, что даже гробовщики, отправлявшие тела на кремирование, заблевали все вокруг. С тех пор Бромбурда больше никто не трогал, Алекса тоже. Его вообще в районе обходили стороной. Разумеется, те, кто знал, что это за франт в костюме и на байке. Кто не знал, тот просто включал голову и понимал, что если он видит в центре самой криминальной ямы города молодого парня, ведущего себя так, словно у него 2 жизни, то лезть лучше не стоит. Только последние 2 года фараоны все чаще стали появляться на его горизонте. Может, это было как-то связано с его спонтанной покупкой Porsche серии Magic 011? Да нет, вряд ли. Он же покупал через сына Люциуса. А вампиры не любили фараонов даже сильнее, чем все остальные члены клуба «Бездна». Кстати, о вампирах. «Пиво-то будет сегодня? Или мне тут из крови посетителей его сцеживать?» Алекс не учел, что такая шутка при его репутации повлияет несколько неприятно. Большинство просто отодвинулись от двух франтов, но кто-то и щелкнул затворами пистолетов. «Прошу прощения», — пробурчал бармен, а затем довольно споро налил пиво и забрал с кухни выставленные на прилавок креветки. «Благодарю», — кивнул Алекс и, проведя пальцами перед глазами, оставил пару кредитов чаевых. Его любимый бар, расположившийся на пересечении четырех улиц с дурацким названием «Пьяный Иешуа», славился своими креветками, а еще тем, что Алекс лично ставил здесь руническую защиту, после которой ни один придурок не лез больше брать кассу на копье. Бармен новенький, иначе бы Алексу не только пиво и креветки подогнали бы, но, может, и что-то более интересное, с сиськами и длинными ногами. Кстати, насчет сисек. «Для вас, мистер Думский». Алекс отпил немного пенного и закинул в рот креветку. «Блаженство! Что может быть лучше после целой недели марафона по изобретению новых заклинаний?» В итоге Алекс мог выдать две чары уровня адепта и пару боевых уровня мистика. Все это принесло им из Броми вполне ощутимые дивиденды. Надо было отметить. «Хорошо, мистер Думский», — кивнул бармен. «А отметить — это значит напиться, подраться и потрахаться. И как минимум первый пункт решительно стремился к своему логическому завершению. Второй», — Алекс еще раз окинул взглядом франта, — «возможно, тоже наклевывался. «У меня к вам предложение». И... «У меня к вам встречное», — перебил Дум и хрустнул еще одной креветочкой, после чего затянулся покрепче и выдохнул облачко дыма в лицо сидевшему напротив. В легкой дымке смога лицо франта пошло едва заметной рябью. Кто-то, может, и не заметил бы даже. А если заметил, то не придал значения. Но не Алекс. «Может, снимите вуали?» Франт не стал делать вид, что не понял, о чем идет речь. «Вряд ли это хорошая идея», — произнес он хорошо поставленным голосом. Если принять в расчет подозрения Дума, то перед ним сидел весьма недурный маг. Поменять свою внешность — тривиальная иллюзия, не стоящая внимания. Но поменять и внешность, и голос, а в придачу еще и прикрыть магические эманации, дабы те, кто ушел дальше помощи линз, тоже не смогли в лёд прочесть тебя, это сильно. Алекс даже сперва грешил на артефакт, но артефакт он бы почувствовал. А так, подушечки его пальцев, почти как нос для ищейки, только в плане магии, практически не покалывало. Практически. «Вы ведь ко мне с деловым предложением». Дум качнул бокалом, и несколько кубиков льда из ведра за стойкой взмыли под потолок, а затем картина булькнулись пену. Тех, кто рискнул остаться рядом с Алексом после его шутки, обрызгало, но им духу не хватило возмутиться. «А я стараюсь не вести дела с теми, о ком не имею ни малейшего представления. Меня зовут Ада. А меня Дед Мороз». «Дед Мороз?» «Славянский аналог католического дядьки в красном халате». «А зачем аналог?» Алекс вздохнул и немного отпил. В вопросе не звучало идиотизма, а только живое, простое любопытство. «Я черный маг, он святой. Его имя для меня как брызги святой воды. Не то чтобы опасно, но больно и неприятно». Франк кивнул. «Я двери там», — перебил Дум и указал большим пальцем за спину. «Серьезно, не поймите меня превратно. У меня сегодня отличный день. Заработал немного монет, вкусное пиво, прикольные креветки. Я не хочу портить его тем, что прокляну вас как-нибудь очень для вас неприятно». «Тогда зачем проклинать?» — снова изогнул бровь Франт. «Затем, что вы очень мутный тип, а у меня есть жизненная кредо — проклинать мутных типов». Какое-то время они играли в гляделки, после чего Франт пожал плечами и взмахнул рукой. В баре еще недавно, тонущем в криках болельщиков магического футбола, робких попытках любителей караоке их перепеть и просто всем том гвалте, что обычно гремит в подобных заведениях в пятницу вечером, внезапно повисла тишина. За стойкой рядом с Алексом сидела она.